Слово святителя Григория Богослова. Слово против эвномиан и о богословии первое или предварительное. Сноска. Эвномиане отрицали не только единосущие, но и подобосущие Бога Отца и Бога Сына. Сверх всего они учили, что можно совершенно постигнуть Бога умом человеческим. Против всего последнего лжеучения эвномиан направлено настоящее слово. Итак, слово Григория Богослова. Слово хитрым в слове и начну от Писания. «Се аз на тя гордый» Иеремия, 50 глава, 31 стих. То есть на ученость и слух и мысли. Ибо есть, действительно есть люди, у которых при наших речах чешутся и слух, и язык, а даже, как вижу, и руки, которым приятные скверные своесловия и прикословия лжеименного разума и ни к чему полезному не ведущее словопрение. Первое послание Тимофею, 6 глава, 4 и 20 стихи. Ибо Павел, проповедник и водитель слова сокращенно, Римлянам 9 глава, 28 стих, учитель и ученик рыбарей, называет так все излишнее и изысканное в слове. Хорошо, если бы те, о ком у нас речь, также были несколько искусны в деятельном любомудрии, как оборотлив у них язык и способен приискивать благородные и отборные слова. Тогда мало и, вероятно, меньше, чем ныне, стали бы они вдаваться в нелепые и странные мудрования и словами о смешном деле и, выражусь смешно, играть как шашками. Но, оставив все пути благочестия, они имеют в виду одно – то есть задать или решить какой-нибудь вопрос, и походят на зрелищных борцов, представляющих не те борьбы, которые ведут к победе по законам ратоборства, но те, которые привлекают взоры не знающих дела и похищают у них одобрение. И надобно же, чтобы всякая площадь оглашалась их речами, чтобы на всяком пиршестве наводили скуку, пустословие и безвкусие, чтобы всякий праздник делался не праздничным и полным уныния, а при всяком сетовании искали утешение в большом зле предложений вопросов, чтобы во всяком женском тереме, этом убежище простодушия, нарушалось спокойствие и поспешностью в слове похищаем был цвет стыдливости. А если дошло уже до этого, если зло стало недержимо и невыносимо, даже есть опасность, что и великое наше таинство, сноска, христианскую религию, обратят в низкое ремесло, то пусть все соглядатые окажут столько терпения, чтобы, когда отеческое наше сердце приходит в волнение и чувства наши терзаются, как говорит божественный Иеремия, им без ожесточения принять сие о них слово, и хотя несколько, если только могут, удержать язык, преклонить их к нам слух. И без сомнения вы не потерпите ущерба, или буду говорить в уши слышащих, и только слово принесет некоторый плод, именно тот, что вы воспользуетесь словом, потому что, хотя сеющее слово сеет в сердце каждого, однако же плодоприносит одно доброе и плодотворное сердце. Или пойдете от меня, смеясь и над всем словом, находя в нем новый предмет к возражениям и злословию на меня, что доставит вам еще большее удовольствие. Не подивитесь же, если скажу слово, и оно будет не по вашему закону и странно для вас, который слишком отважно и мужественно, боюсь оскорбить, сказать невежественно и дерзко, утверждаете о себе, что знаете все и всему в состоянии научить. Любомудрствовать о Боге можно не всякому, да, не всякому. Это приобретается недешево и не присмыкающимися по земле. Присовокуплю еще, можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким и не всего касаясь, но должно знать, когда, пред кем и сколько. Любомудрствовать о Боге можно не всем, потому что способны к всему люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере, очищают и душу, и тело. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому, как для слабого зрения, к солнечному лучу. Когда же можно? когда бываем свободны от внешней тины, сноска, не порабощаемся плоти, и мятежа, когда владычественное в нас, то есть имеется в виду ум, не сливается с негодными и блуждающими образами, как красота племен, перемешанных с племенами худыми, или как благовоние мира, смешанного с грязью. Ибо действительно нужно упраздниться, чтобы разуметь Бога. Псалом 45, 11 стих. И когда примем время осудить о правоте богословия. Псалом 74, 3 стих. Пред кем же можно? Пред теми, которые занимаются сим тщательно, а не наряду, а с прочим толкуют с удовольствием и об этом после конских христаний, зрелищ и песней, по удовлетворению чреву и тому, что хуже чрева. Ибо для последних составляет часть забавы то, чтобы поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений. О чем же можно любомудрствовать и в какой мере? О том, что доступно для нас и в такой мере, до какой простираются состояние и способность разумения в слушателе. Иначе, как превышающие меру звуки или явства вредят одному слуху, другие телу, или, если угодно, как тяжести не по силам вредны поднимающим и сильные дожди земле, так и слушатели утратят прежние силы, если их, скажу так, обременить и подавить грузом трудных учений. И я не то говорю, будто бы не всегда должно памятовать о Боге, да не нападают на нас за это люди, на все готовые и скорые. Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать, и, если можно так выразиться, кроме всего, не должно и делать ничего иного. И я один из одобряющих слова, которое повелевает поучаться день и ночь. Псалом 1, 2 стих. Вечер и за утро и полудни поведать, Псалом 54, и благословлять Господа на всякое время, Псалом 33, 2 стих. А если нужно присовокупить и сказанное Моисеем, то лежа и востоя, и иди путем, Второзаконие, 6 глава, 7 стих. И исправляющий другие дела должен памятовать о Боге и с сим памятованием возводить себя к чистоте. Таким образом, запрещаю не памятовать о Боге, но богословствовать непрестанно. Даже запрещаю не богословствование, как бы оно было делом не благочестивым, но безвременность и не преподавание учения, но не соблюдение меры. Мед, несмотря на то, что он мед, если принять в излишестве до и до пресыщения, производит рвоту. И время всякой вещи, как рассуждаю с Соломоном, Экклесиаст, 3 глава, 1 стих. Даже прекрасное не прекрасно, если произведено вне порядка. Как, например, совершенно неприличные цветы зимою, мужской наряд на женщине и женский на мужчине, геометрия во время плача и слезы на перу. Уже ли же ни во что будем оставить время единственно там, где всего более надобно уважать благовременность? Нет, друзья и братья, все еще называю вас братьями, хотя ведете себя не по-братски. Не так будем рассуждать, не побежим далее цели, как горячие неудержанные кони, сбросив себя всадника разум и отринув добрую узду благовения, но станем любомудствовать, не выступая из начальных, назначенных христианину пределов, не будем переселяться в Египет, не дадим увлекать себя кассирианам, не воспоем песнь Господню на земле чуждей. Псалом 136, то есть вслух всякому, и стороннему, и нашему, и врагу, и другу, и благонамеренному, и злонамеренному, который через меру тщательно наблюдает за нами и желал бы, чтобы в нас каждая искра худого обратилась в пламя, сам тайно ее возжигает, раздувает, воздымает своим дыханием к небу, выше попаляющего все окрест себя вавилонского пламени. Поскольку в собственных своих учениях не находят они для себя подкрепления, то ищут его в том, что слабо у нас, а потому, как мухи на раны нападают на наши, как назвать это, неудачи или погрешности. Но не будем долее оставаться в неведении о себе самих и не уважать приличия в таких предметах. Напротив того, если возможно истребить вражды, по крайней мере, согласимся в том, чтобы о таинственном говорить таинственно и о святом свято. Пред имеющими оскверненный слух не станем повергать того, о чем не должно всем разглашать. Не попустим, чтобы в сравнении с нами оказались достойными большего почтения, поклоняющиеся бесам, служители срамных басен и вещей, потому что они скорее прольют кровь свою, нежели откроют учение свое непосвященным. Будем знать, что есть некоторые благоприличия, как в одежде, пище, смехе и походке, так и в слове и молчании. Тем паче, что мы, кроме других наименований и сил, чтим в Боге и Слово, с большой буквы Слово. Самые состязания да будут у нас подчинены законам о рождении Бога, о сотворении, о Боге из несущих. Здесь сноска. Ариане учили о Сыне Божьем, что было, когда Его не было, и что, следовательно, Он стал из несущего сущим. О сечении, делении, разрешении. Для чего слушать тому, кто слушает сие неприязненно? Для чего обвинители делаем судьями, даем меч в руки врагам? Как и с какими, думаешь ты, понятиями примет слово о сем тот, кто одобряет прелюбодеяние и деторастление, кто поклоняется страстям и не может ничего представить выше телесного, кто вчера и за день творил себе богов, отличающихся делами самыми постыдными? Не с понятиями ли, каким он привык, грубыми, срамными, невежественными? И богословие твоего не сделает ли он поборником собственных своих богов и страстей? Если мы сами употребляем такие речения во зло, то еще труднее убедить противников наших, чтобы любомудрствовали, как следовало бы нам. Если мы сами у себя обретатели злых, то как им не коснуться того, что действительно в нас есть? Вот следствие нашей междоусобной брани, вот польза от подвязающейся за слово более, нежели угодно слову с большой буквы, и от подвергающейся одной участи с лишенными ума, которые зажигают собственный свой дом, или терзают детей, или гонят от себя родителей, почитая их чужими. Но, отлучив от слова чуждое и многочисленный легион, поступивший в глубину, послав в стадо свиней, обратимся к себе самим, что составляет второй предмет нашего слова, и как изваяние иссечем богослова во всей красоте. Прежде же всего размыслим о том, что значит такое ревнование о слове и эта болезнь языка, что за новый недуг, что за ненасытимость, для чего, связав руки, вооружили мы язык. Не хвалим ни страннолюбия, ни братолюбия, ни любви супружеской, ни девства. Не дивимся ни питанию нищих, ни псалмопению, ни всеночному стоянию, ни слезам. Не изнуряем тело постами, не переселяемся к Богу молитвою, не подчиняем, как правильно рассуждающий о своем составе, худшего лучшему, то есть персти духу. Не обращаем жизни в помышление о смерти, помня о горнем благородстве, не удерживаем за собой владычество над страстями. Не украшаем себе ни ярости, делающей надменными и зверскими, ни унижающего превозношения, ни безрассудной скорби, ни обузданного сладострастия, ни блуднического смеха, ни наглого взора, ни насытного слуха, ни неумеренной говорливости, ни превратного образа мыслей, ни всего, что против нас, у нас же самих берет лукавый, вводящий, как говорит в Писании, смерть сквозь окно. Иеремия, 9 глава, 11 стих. То есть через чувства. У нас все напротив. Как цари даруют пощаду после победы, так мы даем свободу страстям других, если только поблажают нам, и дерзостнее или нечестивее устремляются против Бога, и за недоброе воздаем худую награду, за нечестие своевольством. Но вопрошу тебя, мало совопросник и вещий муж, ты же мне отвечай, говорит Иову, вещавший с большой буквы сквозь бурю и облаки. Иов, 38 глава, 1-3 стихи. Что слышишь, много у Бога обителей или одна? Без сомнения, согласишься, что много, а не одна. Все ли они должны наполниться, или одни наполнятся, а другие нет, но останутся пустыми и приготовлены напрасно? Конечно, все, потому что у Бога ничего не бывает напрасно. Но можешь ли сказать, что разумеешь под такой обителью тамошнее ли упокоение и славу, уготованную блаженным, или что другое? Не другое что, а это. Но, согласившись всем, рассмотрим еще следующее. Если ли что-нибудь такое, как я полагаю, что доставляло бы нам сии обители, или нет ничего такого? Непременно есть нечто. Что же такое? Есть разные роды жизни и избрания, и ведут к одной, к той или другой обители по мере веры, почему называются у нас путями. Итак, всеми ли путями или некоторыми из них должно идти? Если возможно, пусть один идет всеми, а если нет, то сколько может большим число путей. Если же и того нельзя, то некоторыми. Но если и сие невозможно, то примется уважение, как мне, по крайней мере, кажется, когда кто-нибудь и одним пойдет преимущественно. Правильно разумеешь сие, посему. А что же, по твоему мнению, означается словом, когда слышишь, что путь один и притом тесен? Путь один относительно к добродетели, потому что и она одна, хотя и делится на многие виды. Тесен же он по причине трудов и потому, что для многих непроходим, а именно для великого числа противников, для всех, которые идут путем порока. Так и я думаю. Но если сие справедливо, то почему же наилучше, как будто уличив наше учение в какой-то скудости, оставили вы все прочие пути, а стремитесь и поспешаете на этот один путь, на путь, как вам представляется, разума и умозрения, а, как я скажу, пустословия и мечтательности? Да вразумит вас Павел, который по исчислению дарований сильно упрекает за всех, говоря: «И да все апостоли, и да все пророцы», и так далее. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 29 стих. «Положим, что ты высок, выше самых высоких, а если угодно, выше облаков. Положим, что ты зритель незримого, слышатель неизреченного, восхищен, как Илья, удостоен богоявления, как Моисей, небесен, как Павел. Для чего же ты и других не больше, как в один день, делаешь святыми, производишь богословы и как бы вдыхаешь в них ученность и составляешь многие сонмища неучившихся книжников? Для чего опутываешь паутинными тканями тех, которые наиболее немощны, как будто это дело мудрое и великое? Для чего против веры возбуждаешь шершней? Для чего расположаешь против нас состязателей, как в древности баснословие гигантов? Для чего, а сколько есть между мужами легкомысленных, недостойных имени мужа, собрав всех, как сор, в одну яму, и своим ласкательством сделав их еще женоподобнее, построил ты у себя новую рабочую и не без разума извлекаешь для себя пользу из их неразумия? Ты возражаешь и против всего, у тебя нет другого занятия. Языку твоему необходимо должно господствовать. Ты не можешь остановить болезни рождения и не разродиться словом. Но много есть для тебя других обильных предметов. На них обрати, используя недуга сей. Рази Пифагорова молчание, Орфеевы бобы и эту надутую поговорку новых времен. Сам сказал. Рази Платоновы идеи переселения и круговращения наших душ. Припамятование и вовсе не прекрасную любовь к душе ради прекрасного тела. Рази Эпикурова безбожие его атомы и чуждое любомудрие удовольствия. Рази Аристотелев немногообъемлющий промысл в одной искусственности, состоящую самостоятельность вещей. Смертные суждения о душе и человеческий взгляд на высшие учения. Рази надменность стоиков, прожорство и шутовство циников, рази пустоту и полноту и те бредни, какие есть о богах или жертвах, об идолах, о демонах, о благотворных и злотворных, какие разглашаются о прорицалищах, о вызывании богов и душ, о силе звезд. А если ты не удостаиваешь сие словом, как маловажное и многократно опровергнутое, хочешь заняться своим предметом и в нем ищешь пищи любочестию, то и здесь укажу тебе широкие пути любомудрствуй о мире или мирах, о веществе, о душе, о разумных добрых и злых природах, о воскресении, суде, мздовоздаянии, христовых страданиях. Касательно этого и успеть в своих исследованиях небезопасно, и не получить успеха не опасно. О Боге же будем рассуждать теперь немного, но в скором времени может быть совершение о самом Христе Господе нашем, которому слава во веки. Аминь.